Глава 51. 4 сентября. Понедельник. Ками. Ты случайно не итальянка? Я бы с тобой помакаронился. Не сейчас. Я тут спасаю твой бар. Мы все делаем быстро. Оливия разрабатывает симпатичные флаеры и развешивает их по всему острову и приморскому клубу, а еще раздает каждому встречному. Я же обращаюсь ко всем, кто после этого лета остался у меня в долгу. В понедельник утром над островом даже самолет с нашим баннером летает. Вечеринка «Антисерпентарий», 4 сентября, 18:00, рыбалка. Если верить Нейту, другу Зака, который работает в авиации, напиши мы про змей прямо, у нас могли бы быть большие проблемы. Если честно, в последние дни у нас их и так было выше крыши. А когда близнецы поймут, что мы пытаемся переманить всех с мероприятия «Провожаем лето», которое они устраивают в Приморском клубе, чтобы спасти свой имидж и репутацию, нам вообще конец. Мы с Ливи, человек 15 из персонала, убедили не работать на их вечере, а прийти вместо этого в рыбалку. Честно говоря, я сомневалась, что у нас получится. Но этот маленький городок не перестает меня удивлять. Ливи объяснила, что почти всех сотрудников Приморского клуба близнецы жутко достали своим поведением. И все они с радостью прокатят змеиный клубок. Местные вообще очень дружны. Стоит им услышать, что кому-то с острова пришлось туго, например, что его бизнес прогорает из-за долбанных туристов, как они всем миром являются на выручку. Зак, видимо, по-прежнему в отрицании, посмеивается надо мной и Ливи и утверждает, что мы просто прощаемся с летом, а вовсе не спасаем его бар. Но я ни секунды не сомневаюсь, что именно этим мы и занимаемся. Вот почему сейчас я стою перед зеркалом в доме Зака и жду, когда он явится и оценит мой наряд. Мы сразу решили, что вечеринка будет искрометная, а когда Ливи пригласила Кэт и Эбби, пламя вспыхнуло еще ярче. Разумеется, Эбби Келлер никогда не откажется оторваться, так что они с Кэт и Дэмианом уже готовятся к веселью в его апартаментах. «Не злись, ладно?» — говорю я Заку, который сидит в соседней комнате. На мне коротенькое блестящее платье цвета шампанского, подол которого задирается от каждого движения, а глубокий вырез обнажает пышную грудь. Не стану врать, выгляжу я отлично. Просто офигенно. Демонстрирую свою великолепную темную кожу, щеголяю полуобнаженными прелестями, и мне это по душе. Мне ведь в самом деле нравятся мои пышные формы. Считаю, что это очень сексуально, и ни за что не применяла бы свою фигуру на более стройную. А еще мне нравится одеваться так, чтобы их подчеркивать. Именно потому, что я собой довольна, а на других мне плевать. Проблема в том, что все мужчины, с которыми я встречалась, сами любили пялиться на женщин в откровенной одежде, но ни за что не хотели бы вести такую под руку. Обычно мужики считают женщину своей собственностью, а собственность лучше никому не показывать, любоваться в одиночку. И вот я стою возле кровати в узком платье и туфлях на высоких каблуках и предвкушаю перепалку с Заком. «Не злись?» — спрашивает он, входя в комнату, и окидывает меня взглядом, под которым у меня кожа плавится, а в животе загорается жар. Зак растерянно хмурится. «Не понимаю». «Из-за моего наряда». Я прикусываю губу. «А, ясно». Он подходит ближе, останавливается в паре футов от меня и скрещивает руки на груди. «Ты не злишься?» Он снова хмурится, пытаясь понять, о чем это я. «Да с чего бы мне злиться?» «Из-за платья». «Прекрасное платье», — просто отвечает он. «Ну да, но оно такое крошечное». Я медленно кружусь вокруг своей оси, чтобы он получше рассмотрел. «Ага, едва задницу прикрывает». Я прикусываю губу, а он трясет головой. «И в чем проблема?» Я вздыхаю. Как-то глупо такое объяснять. Потому что мужчины вроде тебя не любят хвастаться тем, что имеют, хотят только сами любоваться. Он все еще не понимает, и я продолжаю объяснять. Мужчинам нравятся женщины в коротких обтягивающих платьях, пока они не поймут, что другие тоже их видят. «Иди сюда», — зовет он, распахнув руки. Я не трогаюсь с места. Слишком нервничаю в ожидании развязки. «Камила, иди сюда». На этот раз я слушаюсь, потому что он говорит так же решительно, как всегда разговаривает в постели, и мое тело само подчиняется. Подойдя вплотную, он касается локона, который я оставила возле уха, собрав остальные волосы в нетугой пучок, и накручивает кончик на палец с движением, которое я успела полюбить. «Ты моя?» Низким голосом спрашивает Зак, и от этого тона в животе у меня начинают порхать бабочки. Как же долго я избегала этого разговора. Принадлежу ли я Заку? Если бы вы спросили ту меня, которая в мае приехала на остров, она бы лишь посмеялась и ответила: «Чёрта с два», вне зависимости от того, были бы мы уже знакомы с Заком или нет. Но я нынешняя. Этот человек так разговаривает со мной, так на меня смотрит, так со мной обращается. Господи, готова ли я побороть панику, вспыхивающую внутри от мысли, что я могу кому-то принадлежать? Рискнуть открыться другому человеку, сделать его частью своей жизни, зная, что в теории он в любую минуту может меня ранить? Зак смотрит на меня тепло, но строго, и ждет ответа. Глядя ему в глаза, прикусываю губу и вдруг выпаливаю единственный приходящий в голову ответ: «Если ты этого хочешь». И через 5 секунд, когда на его щеках появляются ямочки, понимаю, что ответила верно. А еще, когда он обнимает меня за талию, притягивает к себе, ловит, когда я, потеряв равновесие на высоких каблуках, падаю ему на грудь и, наконец, говорит мне в губы: «Детка, мужчины вроде меня любят хвастаться своей женщиной. Мужчины вроде меня знают, что женщины вроде тебя всегда носят, что им в голову взбредет. А еще мужчины вроде меня знают, что если хотят удержать женщину вроде тебя, им нужно научиться драться». Потом он медленно целует меня, и мозги в голове просто сворачиваются. Но я все же шепчу ему в губы: «Драться? На всякий случай», — улыбается он, а я просто смотрю на него. «Если мне не понравится, как кто-то посмотрит на то, что принадлежит мне, я буду с ним драться». Зак улыбается все шире, а я все больше теряюсь. «Так не бывает», — качаю я головой. «Как?» «Не может человек методично сдавать все мои экзамены», — шепчу я и уже хочу рассмеяться, чтобы сбить градус серьезности. Но почему-то не смеюсь. Наверное, потому что мне отчасти очень хочется услышать, что он ответит. Он же хмурит широкие брови, пытаясь сообразить, о чем это я. «Все твои экзамены?» «Ага, ты снова только что успешно сдал один из них». В его глазах вспыхивает искра понимания. Прямо видно, как он обдумывает мои слова и, наконец, складывает 2 и 2. «Это тоже экзамен?» Он проводит рукой по моему обтянутому расшитой блестками тканью телу, и я, не сдержавшись, улыбаюсь. «И да, и нет. Я бы все равно его надела. Но другие мужчины...» «Я не такой, как другие». «Правда?» «Правда», — уверенно отвечает он и берет меня за подбородок так, что я не могу отвернуться. «Ками, ты должна понять, я не такой, как другие. Я твой мужчина, и поэтому знаю, что тебе нужно. Тебе нужны свобода и независимость. Нужно делать то, что ты хочешь, и носить то, что тебе вздумается. И тебе уж точно не нужен человек, который станет на тебя давить и загонять в рамки, которые тебе немедленно захочется сломать. Знаю, ты этого не искала, ангел. Но ты это нашла. И понимаешь ведь, что я тебя никуда не отпущу. Выбора нет. Я легонько киваю, и уголки его губ ползут вверх. Так что да, Ками, я не такой, как другие. Я твой мужчина. И тебе придется к этому привыкнуть. Я привыкаю, шепчу я. Он же убирает теплые руки с моего тела и отступает. Затем садится на край кровати, широко расставив ноги и упираясь кулаками в матрас, и смотрит на меня, словно все еще пытается разгадать. Под его взглядом я чувствую себя обнаженной, и вовсе не из-за крохотного платья. Тебе в этом наряде комфортно? Что? Тебе комфортно? Ты чувствуешь себя привлекательной и сексуальной? Облизнув губы, я честно киваю. Я так и думал. Ты любишь носить обтягивающее. Любишь красоваться. Ухватив мое запястье, он тянет меня к себе, и вот я уже стою между его коленей и смотрю на него сверху вниз. Ты ведь моя? Я киваю. Значит, все хорошо. Теплой рукой он проводит по обнаженной коже на внешней стороне бедра. «Не понимаю», — шепчу я, задыхаясь от того, как он на меня смотрит, от того, как его мозолистая ладонь гладит меня по бедру, согревая, а большой палец кружит по его внутренней поверхности, подбираясь все ближе к кромке подола. «Носи, что хочешь. Я всегда тебя поддержу, малыш. Захочешь пойти в гламурный ресторан в моих трусах и майке, как Билли Айлиш?» «На здоровье!» Захочешь разгуливать в обтягивающем платье, я всю ночь буду любоваться твоей задницей. Ты взрослая девочка, Ками. Можешь сама решать, что носить. И ты не моя собственность. Не мне решать, как тебе одеваться. Его палец скользит все выше, задевает трусики, и у меня перехватывает дыхание. То, что ты принадлежишь мне, Ками, означает только то, что я тебя защищаю, а не принуждаю. Я только прошу, чтобы ты брала меня с собой, когда тебе хочется так одеться. Я уже открываю рот, чтобы возразить, но тут он пальцем касается моего клитора через трусики. Не потому, что я тебе не доверяю. Не потому, что хочу следить за тобой. Но потому, что не доверяю мужчинам. Хочу быть уверенным, что с тобой все в порядке. Если тебе вздумается пойти в таком платье без меня, с подружками, я буду ждать за углом. Молча, как твой телохранитель. Буду везде следовать за тобой, потому что я твой, а ты моя. И надеюсь, вскоре ты запомнишь, что все свое я берегу. Но он все сильнее давит на клитор, и я начинаю задыхаться. Но ты не против, чтобы я наряжалась? Ты взрослый человек, Ками. Я же сказал, значит, буду за тебя драться, если придется. Он вытаскивает руку из-под подола и удерживает меня за бедро. Ты просто нереальный. Говорю я так тихо, что он, наверное, и не услышал. Надеюсь, что нет. Но тут он отвечает. Почему? Я вздыхаю. Потому что я думала, что таких не существует. Но я существую, Ками. Я здесь. И я твой. Я не знаю, что сказать. А он смотрит на меня. И ответа, видимо, не ожидает. Потом склоняется ко мне, коротко целует в губы и берет за руку. Пошли праздновать. И вот всего через несколько часов Заку выдается случай доказать свои слова, потому что когда мы с Кэт танцуем, радуясь успеху нашего антисерпентария, кто-то хватает меня за задницу. Кэт таращится настоящего позади меня человека, и по ее лицу я понимаю, что это не Зак. Вернее, я понимаю это еще раньше. То ли потому, что блестки на платье не цепляются за мозолистые ладони, то ли по размеру рук, то ли просто потому, что, как трогает Зак, я уже знаю. И, ощутив запах знакомого одеколона, я понимаю, что не ошиблась. Оборачиваюсь и вижу проклятого Джейсона де Мартино. Какого черта он сюда приперся, непонятно, но таращится он на меня, будто голодный на котлету. Однако меня это вовсе не заводит. Наоборот, аж мурашки по коже.